Свет скрыхивает на стене. Мы танцуем через страну мечты. Удары вовремя, как сердцебиение. Новый день каждую ночь. Music на лентиле. Огромный выбор всех направлений. Звук становится новой поэзией. Смешайте из цветов со временем. Вот где начинается вечность. Нас вибрирует, как вулкан. Волшебным образом нас очаровывает. Голоса пролетают через комнату. Музыка становится пожизненной. Music Mixer. Волшебным образом нас очаровывает. Голоса пролетают через комнату. Музыка становится пожизненной. Музыкальные видеомини. Видеомикс на большом экране. Мы теряем руку в руке. Все виды огромной игры. Вот только наши чувства. Music Mixer. Огромный выбор всех направлений. Звук становится новой поэзией. Смешайте из цветов со временем. Вот где начинается вечность. Нас вибрирует, как вулкан. Волшебным образом нас очаровывает. Голоса пролетают через комнату. Музыка становится пожизненной. Music Mixer. Огромный выбор всех направлений. Звук становится новой поэзией. Смешайте из цветов со временем. Вот где начинается вечность. Видеомикс на большом экране. Мы теряем руку в руке. Все виды огромной игры. Вот только наши чувства. Music на онлайн-ТВ.